Глава 4. Я, конечно, растерялась от слов королевы, но не настолько, чтобы покорно согласиться осчастливить короля Филиппа. «Извините, ваше величество, но это совершенно невозможно», — твердо сказала я. «Этого требует благо страны, несносная девчонка», — рявкнула она, уже не пытаясь притворяться мягкой и нежной. «А благо страны стоит над личными интересами». «Когда во главе страны несчастные люди, ничего хорошего ее не ждет», — убежденно сказала я. «Я люблю друга вашего сына, а ваш сын любит мою подругу. Даже вздумай я согласиться на ваше нелепое предложение, как потом смогла бы смотреть в глаза Люсиль». «О какой любви может идти речь, когда на кону судьба государства?» — холодно спросила королева. Франциск, который устроился за ее плечом, удобно повиснув в воздухе и подперев кулаком подбородок, решил, что пришло его время вставить веское слово. «Огонек, я тебе сразу предлагал соглашаться. Во главе страны должен быть леденинг. А от кого ты этого леденинга родишь, сама выберешь. В точности, как нынешняя королева, которая радеет за государство. Государство же стоит над личными интересами, я ничего не путаю». Он подплыл к Пьеру Луи и даже подмигнул тому, но королю этакое понебратство не пришлось по душе. Он зло покраснел и выпалил. «Я против». «Филипп, мы с вами, по-моему, все обговорили», — не менее зло прошипела его мать, посчитавшая, что возражение относится к ее словам. «Вы согласились на мое условие? И как? Девушка вас узнала?» Пьер Луи смущенно отвел глаза. Так вот почему он не признавался Люсиль до сих пор. Наверняка договорился с королевой, что если Люсиль узнает любимого под мороком, значит, они судьба друг друга, не узнает ни судьба. Но мне в последнее время казалось, что подруга относится к кавалеру без былой приязни, так и не простив то ли опрометчивого поступка, то ли опрометчивых слов, мне она так и не призналась, что случилось. «Да кто тебя будет спрашивать?» — насмешничал Франциск. «Твоя мать не слишком интересовалась мнением Филиппа II, когда решила тебя родить». «Я попросил бы не трогать мою мать». Пьер Луи так гордо вскинул голову, что, наконец, стал похож на настоящего короля. Не то чтобы это позволило бы мне отнестись к предложению его матери с пониманием, но неприязнь к ней уже не распространялась на него. «Извольте относиться с уважением к правящему дому». «Правящий дом Леденинги, ты не забыл?» — ехидно поинтересовался призрак. «И кто из вас из них? Из Леденингов здесь только Николь и я. К нам я отношусь с уважением». Он подбоченился и стал походить на одну из статуй королей в Королевской галерее. Сама я галерею не видела, но картинки с ее изображением были даже в учебниках истории. «Правящий дом здесь мы», — нехорошо прищурился Пьер Луи. «Попробуйте оспорить это. Вы давно покойный неудачник. Вы не только страну потеряли, но и сделали все, чтобы от вас не осталось даже потомков». Королева напряженно вслушивалась, силясь понять, о чем шла речь. Сделать это при отсутствии реплик второго собеседника тяжеловато, но горячность сына ей не нравилась, потому что она положила свою руку на его, пытаясь успокоить. «Я тоже начала опасаться, что Франциск переругается с нынешним королем в лице Пьера Луи так, что обратного пути не будет. Конечно, правителям надо уступать, но загвоздка в том, что они правители оба, к тому же одной и той же страны. Я король, настоящий, получивший трон по праву, а тебе только позволили им быть», — набычился Франциск. «Не твоей подлой семейке указывать мне, к кому относиться с уважением». «Ваше Величество», — вмешалась я, пока они не договорились до чего-нибудь непоправимого. «Ни Его Величество Филипп III, ни его мать не имеют отношения к вашей супруге, поэтому можно сказать, что мы на одной стороне. Почти, потому что для замужества этого мало». «А предсказания Фурнье для замужества вам хватит?» — язвительно спросила королева. «Он для вас достаточно авторитетен?» «Для меня достаточно авторитетно только мое сердце», — осторожно заметила я. «И королевское», — встрял Франциск с неприязнью, поглядывавший на Пьера Луи, но больше не бросавшийся гадостями в его сторону. «Огонек, ты про королевское сердце не забывай, оно для всех авторитет, а для тебя еще и бьется». Я кивнула, соглашаясь с его словами. «Девочка, ты еще так юна, и воспитывали тебя не как принцессу», — одними губами улыбнулась королева. Неприязнь она скрывала не очень успешно, но я ее понимала. Кому будет приятно узнать, что ее сыну, королю такой замечательной и большой страны, предпочли какого-то сомнительного типа, пусть и являющегося другом сына? «Поэтому ты пока не осознала, что главное — благо страны, а собственное счастье...» Она непритворно вздохнула. «Собственное счастье, оно не так важно. Давайте все успокоимся и начнем разговор заново. «Филипп, вам не кажется, что совместное чаепитие способствует доверительной беседе?» «Как вам будет угодно, матушка», — склонил тот рыжую голову. Но спокойствие его было настолько показным, что даже гневная краснота с лица не сошла, не говоря уж о так и не разжатых кулаках. Все-таки Франциск умеет быть на редкость раздражающим, если того хочет. Чай нам принесли по королевскому звонку, причем королева долго и безуспешно трясла колокольчиком, пока Пьер Луи наконец не сообразил и не снял полог тишины. При этом Франциск наслаждался каждым мгновением этой сцены и несколько раз сигнализировал мне, чтобы я не вмешивалась и не подсказывала. «Эти люди мнят себя королями», — с удовольствием сказал призрак. «И не просто королями, а равными леденингам, а сами пытаются вызвать прислугу, не сняв защитного заклинания». Пьер Луи зыркнул на него столь злобно, что даже появись ранее у меня сомнения в необходимости отказа, сейчас они благополучно развеялись бы. Возможно, король из него получится и неплохой, но вот как спутник жизни он для меня был ужасен. Видеть такую физиономию ежедневно — то еще счастье. Тем временем в кабинет вкатили сервировочный столик, и лакей в строгой дворцовой униформе, не поднимая глаз, принялся выставлять угощения. Королевских щедрот отсыпали немного, правда, письменный стол много и не вместил бы. Главное, нашлось место для трех чашек, а все остальное вторично. Действие происходило в полном молчании, которое разбавлялось лишь позвякиванием чашек и тарелочек. После того, как лакей заполнил три чашки чаем, он поклонился и начал пятиться к двери. Глаз он также не поднимал и не разворачивался, поэтому оставалось только удивляться, как ему удалось так быстро добраться до двери, открыть ее и покинуть кабинет. «А про меня, как обычно, забыли», — внезапно сказал Франциск и тяжело вздохнул. «Конечно, если меня не все видят, то мне и чашки не надо». «Что вы, ваше величество?» — отозвался порядком взведенный Филипп. «Это я отказался от чая». «Огонек», — заволновался Франциск. «Не вздумай тут ничего пить или есть. Если король отказывается разделить с вами еду, это плохой признак». «Богиня, как вы мне надоели!» — неожиданно рявкнул Пьер Луи и стукнул кулаком по столу. «Николь, нельзя ли его вернуть в монастырь? Мне кажется, молитвы благотворно влияют на его поведение». Франциск побелел почти до непрозрачности. Первый раз я видела, чтобы он настолько испугался. «Ха-ха!» — выдавил он. «Ваше Величество, неужели вы не понимаете шуток?» «Таких нет!» — отрезал король. Теперь уже никто не усомнился бы в том, что он имеет право так титуловаться. «Извольте вести себя прилично или возвращайтесь туда, откуда вас взяли». Создавалось впечатление, что он относился к призраку как к проштрафившемуся коту, которого взяли с улицы, отмыли, накормили, а тот в отместку принялся пакостить. «А королевское сердце?» — пискнул совершенно непохожий на себя Франциск. «А королевское сердце Фаро предлагает вообще отключить», — злорадно сказал Пьер Луи. «Он говорит, что в настоящее время необходимости в этом артефакте для страны нет, поскольку магия стабилизировалась за столько лет. А как охранный артефакт дворца, он себя исчерпал и вполне может быть заменен стандартной защитой, которую мне предлагает установить совет магов, причем даже не станут выставлять за это счет». «Фу, и вы им верите?» — презрительно выдохнул Франциск, но совсем не с таким апломбом, как 5 минут назад. «Фаро — хитрый лис, он вам такую защиту установит, что она вас и без нападающих пришибет». По виду Пьера Луи было понятно, что он тоже так думает, но желание уязвить призрака оказалось слишком сильно, чтобы соглашаться с противником. «Мэтр Фаро — глава нашего совета магов. С чего бы ему нам вредить?» — высокомерно сказал он. «Филипп, не время упражняться в риторике», — неожиданно вмешалась королева. «Ты прекрасно знаешь, что Фаро не на нашей стороне, в отличие от милой леди Декибо и его величества Франциска. К сожалению, ваше величество, я лишена счастья вас лицезреть». Она расплылась в улыбке, которая никого бы не обманула. «Но само чувство причастности к истории меня необычайно вдохновляет». Франциск скривился в недовольной гримасе, но сделал это, благоразумно переместившись за спину Пьера Луи, чтобы тот его не видел. Наверное, слушать псалмы было не столь интересно, как не так давно утверждал призрак, потому что его совсем не вдохновляла возможность вернуться в монастырь. «Ее величество совершенно права», — кисло сказал он. «Мы на стороне правящей династии». Пьер Луи едва заметно нахмурился, я бы на его месте тоже не отнеслась с доверием к словам противника, поскольку правящей династией считались леденинги, коим нынешний король имел отношение довольно опосредованное. «Ваше поведение указывает на обратное», — все же заметил Пьер Луи, «но отнесем это к плохому воспитанию и негативному воздействию множества лет одиночества». Королева опять благостно улыбнулась и величаво кивнула, показывая, что во всем поддерживает сына. «Милая Николь», — заворковала она, — «почему вы так и не прикоснулись к чаю?» Ее сын демонстративно взял одну из чашек и начал пить, как бы доказывая, что там ничего опасного нет. Я покосилась на Франциско, но тот делал вид, что не происходит ничего особенного, и только помахивал перед лицом шляпой, словно ему было неимоверно жарко. Чашку я взяла с осторожностью, мало ли какие методы убеждения были припасены у этой парочки, чувствующей себя не на своем месте и собирающейся придать законность своему правлению за мой счет. Но ни один из артефактов дедушки не среагировал, что меня несколько успокоило, но не полностью. Пьер Луи отставил чашку и решительно сказал: «Может, прекратим разводить политессы и перейдем сразу к делу?» Смотрел он на меня, поэтому мне пришлось ответить. «С моей стороны никаких возражений, только я до сих пор так и не поняла, в чем суть дела, Ваше Величество». «Николь, я думал, мы друзья», — поморщился он. «К чему эти расшаркивания?» «Встреча у нас не дружеская, а официальная, Ваше Величество», — напомнила я. «Поэтому ни о каком понебратстве речи идти не может». «Я вас понял, леди Декибо», — усмехнулся он. «Хорошо, перейдем к сути дела. Фаро хочет, чтобы вся власть перешла к Совету магов. Его команда уже разработала проекты указов, которые от нас требуется подписать. После чего власть монарха становится формальной, а страной начинают управлять маги». «Это он заигрался», — возмутился посерьезневший Франциск. «Власть королей от богини?» «Заигрался», — согласился Пьер Луи. «Но он говорит, что в противном случае обнародует доказательства, что на троне не настоящий леденинг, а узурпатор, незаконно захвативший власть. Поэтому ты решил, что единственный вариант сделать свое сидение на троне законным, женившись на Николь? Фу, ты же король, я была тебе лучшего мнения. Нужно поступать так, как лучше для страны, а не для тебя лично. Власть Совета магов для страны точно не лучше». «Согласен, значит, нужно сделать так, чтобы им было не до захвата власти». Франциск потряс шляпой и решительно водрузил ее на голову. «Изъять весь компромат и показать, что королей шантажировать себе дороже. Я бы еще парочку этих недоумков казнил в назидание, но нынешнее поколение слишком мягкотелое». «Не мягкотелое, а придерживающееся традиций. Смертная казнь у нас уже 100 лет как отменена. Казнить магов, разбазаривать ресурсы», — возразил Пьер Луи и сжал губы в суровую нитку. «Так ты казни тех, от кого уже особого толка нет», — предложил Франциск. «Фаро и пару постарше, у которых в жизни остались две радости. Магия и интриги, избыток которых на мозги и давит, заставляя чудить. Декибо помогут, не сомневайтесь». На этом месте засомневалась даже я. Король же посмотрел с заметным скепсисом, ибо с чего это вдруг Декибо влезать в игры короля с Фаро? Так и без головы можно запросто остаться, причем совершенно неважно, чью сторону ты примешь. «Брак с Николь разом решит все проблемы», — возразил Пьер Луи. «Брак с Николь покажет, что вами можно манипулировать. Ты не понимаешь, короли не должны показывать слабости». «Это вы не понимаете», — Пьер Луи снисходительно улыбнулся, «что Николь в еще большей опасности, чем мы. Фаро хочет избавиться от нее так же, как от королевского сердца. С ее смертью эпоха леденингов закончится». На меня повеяло холодом от его слов, но страха я никогда не показывала, постаралась запихнуть его в самые глубины души и в этот раз, и с легкой насмешкой спросила: «В таком случае, почему вы думаете, что брак со мной решит наши проблемы? Мы все так же остаемся уязвимыми перед Советом магов». «Предсказание Фурнье», — ответила молчавшая до этого момента королева. «Он сказал, что наши проблемы решит брак Филиппа с девицей королевской крови, которая узнает Филиппа в обоих обликах». «Я бы его точно не узнала», — сразу возразила я, «если бы мне не сказали раньше. И кажется мне, Ваше Величество, вы чего-то не договариваете, иначе не предложили бы своему сыну проверку Люсиль». Королева едва заметно дернула носом, выражая свое недовольство моей наблюдательностью, но все же ответила. «Фурнье сомневается по поводу королевской крови, сказал, что там довольно расплывчатое видение, предполагающее несколько толкований, но в остальном он уверен». «В таком случае, каким боком его предсказание относится ко мне, Ваше Величество?» — как можно вежливее спросила я. «Я подхожу только по одному пункту, который, как вы сами признали, допускает иное толкование». И это я еще не стала говорить, что если их так взволновали предсказания, то могли бы проконсультироваться у дедушки. Его возможности в этой области уж точно побольше, чем у Фурнье. Пусть последний возглавляет нашу академию. «Вы, леди Нинг, леди Декибо, браком с моим сыном вы снимаете ряд проблем с советом». «Тю!» — протянул Франциск. Проблемы не снимутся, я вам говорю как опытный правитель. Нужно разбираться с советом, а не жениться. Жениться нужно потом, когда власти не будет угрожать банда магов, притворяющихся родителями Отечества». «И что вы предлагаете?» — повернулся к нему Пьер Луи. «Для начала нужно проникнуть в здание совета и узнать, где находятся интересующие нас документы и артефакты». «Документы», — поправил его Пьер Луи. «Нас интересуют документы». «Это вас интересуют документы», — возразил Франциск. «А нас интересуют артефакты, точнее, один конкретный артефакт». «Какой именно?» «Не твое дело, королек. Это внутренние вопросы леденингов», — опять нахамил призрак.